Раздел 6.2. Формирование общественного спроса и взаимосвязь макроэкономических показателей. Как внимательный читатель, должно быть, уже заметил, в сфере макроэкономики мы часто рассматриваем национальную продукцию, как если бы она представляла собой некий один обезличенный товар, не имеющий какой-то конкретной формы. Мы говорим о продукции отрасли, но не о товаре. Отрасль производит несколько или много товаров, и с точки зрения макроэкономики это просто некая величина, измеряемая по стоимости в денежных единицах. В лучшем случае мы можем различать товары и услуги личного потребления от товаров и услуг, используемых для капиталовложений или же для закупок государства, экспорта и импорта. Но во всех случаях это все тот же обезличенный товар, выраженный в стоимостных оценках. Это позволяет сравнивать такие, казалось бы, несравнимые и взаимонезаменяемые вещи, как хлеб, промышленное оборудование, вооружение. При этом, как оказывается, они вполне взаимозаменяемы. Известная формула пушки вместо масла – это из области макроэкономики. В микроэкономике превратить пушки в масло или наоборот никак невозможно, а в макроэкономике возможны и не такие превращения. К этому надо привыкнуть и не удивляться. Макроэкономика ведет себя так, как будто национальный продукт состоит только из одного товара. Поэтому макроэкономические модели часто бывают однопродуктовыми, хотя собирают воедино совместную динамику многих продуктов. Казалось бы, мы при этом теряем огромное богатство и разнообразие товарного мира. Да, но мы приобретаем знания о таком механизме, постичь который иначе просто невозможно. В этом новом мире макроэкономики появляются и новые перемены, которые должны, так же как и в микроэкономике, находиться в равновесии друг с другом, чтобы обеспечить гладкое развитие экономики в целом и отдельных рынков. В большинстве случаев речь идет о соблюдении пропорций между частями национального продукта и национального дохода. Макроэкономические пропорции – это прежде всего определенные соотношения между продуктом и доходом. Нетрудно заметить, что конечный продукт – это наиболее обобщенное выражение совокупного или агрегатного общественного спроса. В самом деле, он складывает воедино все категории спроса, которые мы рассматривали в главе 2 в разделе микроэкономики. Промежуточный же продукт соответствует промежуточному спросу, который целиком зависит от конечного спроса. Спрос на уголь или сталь чаще всего возникает не сам по себе, а потому, что кто-то предъявляет спрос на изделия из стали или энергию и тепло, получаемые из угля. Промежуточный спрос – это спрос, производный от конечного. Итак, далее жирным шрифтом, ВВП по использованию есть не что иное, как агрегатный конечный спрос общества. Конец жирного шрифта. Страница 220. Между тем, тот же ВВП по отраслям производства или факторам производства есть самое обобщенное выражение совокупных доходов общества. Главный предмет макроэкономики – это и есть анализ механизма превращения продуктов в доходы, доходов в спрос и спроса в продукт. Иначе говоря, речь идет о методах и формах соединения второго и третьего квадрантов экономической таблицы Леонтьева. Далее жирным шрифтом. Чтобы развитие экономики шло гладко, надо, чтобы для каждой части второго квадранта нашлась соответствующая и по возможности приблизительно равная ей часть третьего квадранта. Конец жирного шрифта. Чтобы продемонстрировать, каков механизм этих взаимосвязей, будем для начала исходить из следующих упрощающих предположений. Выпуск продукции в целом в экономике и в отдельных отраслях не лимитирован наличными производственными мощностями. В краткосрочном плане всегда имеется некоторый резерв капитала, труда и природных ресурсов для того, чтобы в случае надобности немного увеличить производство. Иначе говоря, исходный ВВП меньше потенциального. Это выражается в формуле ГДП меньше ГДП максимум. Формула 6.11. Примечание. Далее я буду говорить вместо G, G латинским алфавитом, а не английское название G. В краткосрочном плане технология не меняется, так что технологические коэффициенты, трудоемкость и другие удельные затраты остаются неизменными. Поскольку имеются неиспользованные резервы факторов производства, а их производительность предполагается данной, не меняются также цены и выпусков, и факторов. Если и меняется общий уровень всех цен, то соотношение между ними в краткосрочном плане меняется мало или не меняется вовсе. Эти упрощающие предположения нужны для того, чтобы рассмотреть сначала процесс достижения общего равновесия в его самом простом виде, без участия цен. Допустим, что такое исходное равновесие имеется. Что произойдет, если в какой-то одной клеточке конечного продукта произойдет рост на одну единицу, например, спрос на одежду вырастет на 1 миллион рублей? Чтобы удовлетворить этот новый спрос, воловая продукция одежды должна увеличиться на 1 миллион рублей. Это непосредственный результат, но на нем реакции в экономике не закончатся. Для роста производства одежды придется, соответственно, увеличить все материальные затраты на нее в соответствии с матрицей технологических коэффициентов, а также затраты труда. Для этого, в свою очередь, необходимо увеличить продукцию всех отраслей, которые снабжают швейную промышленность промежуточной продукцией, а также тех отраслей, которые удовлетворяют возросший за счет дополнительной заработной платы спрос на потребительские товары и услуги. В итоге, как показывают эмпирические исследования, общая сумма выпусков, как промежуточного, так и конечного продукта, возрастет на 4-5 миллионов рублей, причем из этого прироста приблизительно по 2-2,5 миллиона придется на промежуточный и конечный продукт в отдельности. Леонтьев дал классическую формулу для исчисления этого прироста. Если ограничиться только текущими материальными затратами, отвлекаясь от дополнительных затрат труда, то воловая продукция всех отраслей возрастет следующим образом. Дельта Х равно дельта Y умноженное, скобки открываются, в скобках, Е минус А, скобки закрываются, в степени минус 1. Формула 6.12, где Е – единичная матрица, А – матрица межотраслевых технологических коэффициентов. Страница 221. Итак, прирост вектора воловых продуктов равен приросту вектора конечного продукта, умноженного на обратную матрицу Е минус А в степени минус 1. Матрица Е минус А в степени минус 1 в экономической науке носит также название матрицы полных затрат и обычно публикуется рядом с таблицами межотраслевых потоков и технологических коэффициентов. Сумма элементов этой матрицы по столбцам показывает, насколько вырастет суммарный СОП, если ВВП по использованию увеличится на единицу. Леонтьевым доказано, что матрица Е минус А является всегда продуктивной, то есть невырожденной, то есть данная задача имеет решение. Чтобы учесть дополнительный рост, вызванный соответствующим приростом затрат труда и фонда заработной платы, эту формулу необходимо дополнить уравнением, показывающим зависимость прироста личного потребления в зависимости от прироста личных доходов, и решать эти два уравнения совместно. Такие расчеты проделаны автором данной книги в ряде его предшествующих работ. Примечание второе. Смотрите «Динамические модели экономики» под редакцией Меньшикова. «Наука», 1972 год. «Моделирование американской экономики» под редакцией Меньшикова. «Наука», Новосибирск, 1975 год. Конец примечания. Явление кратного прироста СОП и ВВП при единичном приросте Y называется мультипликацией, умножением, а коэффициент ми, малое, показывающий соотношение между итоговым и первоначальным приростами, мультипликатором. Мультипликаторы, множители, применяются и в других разделах макроэкономики для количественной характеристики происходящих в ней цепных реакций. Они отражают всеобщую систему взаимосвязи в макроэкономике и показывают реакцию всей системы на изменения в отдельных ее клеточках. В данном случае мультипликаторы СОП и ВВП равняются, соответственно, ми, верхний индекс ГДП равняется дельта ГДП, деленное на дельта Y, точка запятой. ми, верхний индекс СОП, равняется дельта СОП, деленное на дельта Y. Формула 6.13. Разумеется, анализ реакции в макроэкономике можно начать с изменений в любой клеточке межотраслевой таблицы, причем вовсе не обязательно с конечного спроса. Например, допустим, что какая-то достаточно крупная фирма в пищевой промышленности решила увеличить свою продукцию на 10 миллионов рублей, не будучи полностью уверена в том, как это скажется на ее реальных продажах. Первое предположение – продать дополнительную продукцию будет сложно, так как конечный продукт остался прежним. Но это не совсем так. Чтобы увеличить свое производство, фирме придется закупить больше самых разных промежуточных продуктов и заплатить больше заработной платы. То же произойдет и в смежных отраслях, то есть в экономике в целом. В результате возрастет и общий спрос на товары личного употребления, в том числе на продукт, выпускаемый данной фирмой. Будет ли этот прирост спроса достаточным для того, чтобы обеспечить реализацию ее продукта, зависит от сложного взаимоотношения структур материальных затрат и структур личного потребления. Если доля данного продукта в общих расходах потребителей достаточно высока, прирост его предложения может вызвать адекватный рост спроса. В противном случае нереализованный продукт будет представлен в квадранте конечного продукта в столбце «Прирост запасов». Запасы продукции всегда возрастают, если прирост конечных продаж меньше, чем прирост конечного продукта. Прирост запасов в текущем периоде отразится на запланированном объеме продукции в следующем периоде. Из сказанного ясно, какую существенную роль в общей динамике ВВП и СОП играет личное потребление, на которое в развитых рыночных экономиках приходится наибольшая часть ВВП. Соответствующая ей часть в третьем квадранте – это, конечно, не только заработная плата, как в только что рассмотренных примерах, но и другие факторные доходы, часть которых тоже расходуется на покупку товаров личного потребления. Страница 222. Статистика национальных счетов специально выделяет в составе национального дохода категорию располагаемого личного дохода, который непосредственно определяет размер закупок потребительских товаров и услуг. Чтобы определить его величину, надо сначала распределить национальный доход по всем составляющим его категориям первичных доходов. Национальный доход – это сумма следующих основных компонентов. Компенсация лиц наемного труда, то есть фонд заработной платы, доход независимых предпринимателей, прибыль корпораций, подразделяемая на дивиденды и реинвестируемую прибыль, арендная плата за недвижимость, судный процент от кредитных операций. Такому распределению национального дохода соответствует формула НИ равно W плюс ЕИ плюс ДИВ плюс РП плюс Р плюс ИНТ, формула 6.14, где НИ – национальный доход, W – фонд заработной платы, ЕИ – доход независимых предпринимателей, ДИВ – дивиденды, РП – реинвестированная прибыль корпораций, Р – арендная плата за недвижимость, ИНТ – судный процент. Это так называемые первичные доходы, из которых часть в виде налогов уплачивается государству. Только часть национального дохода преобразуется в личные доходы. Это фонд заработной платы, доходы предпринимателей, дивиденды и та часть арендной платы и процентов, которая идет в доход физическим лицам. Но к ним надо добавить и социальные пособия и пенсии, которые выплачиваются частным лицам государством в порядке перераспределения первичных доходов. Следовательно, формула личных доходов выглядит так. ПИ равно W плюс ЕИ плюс ДИВ плюс Р плюс ТП. Формула 6.15, где ПИ – личные доходы, ТП – социальные пособия, пенсии и другие трансфертные переводные платежи. личные доходы составляют основу спроса на товары и услуги личного потребления, но для этого они должны быть предварительно очищены от налогов. После их уплаты получаем категорию располагаемых доходов. ДПИ равно ПИ минус ПТ, формула 6.16, где ДПИ – располагаемый личный доход, ПТ – налоги на личные доходы, имущество и так далее, но не косвенные налоги. Теоретически располагаемый доход может быть больше, равен или меньше личного потребления. Последнее состояние неустойчивое и может продолжаться лишь временно. Потребители могут тратить больше своих доходов только на величину полученных кредитов и сделанных ранее сбережений. Но кредиты требуют возврата, а накопленные сбережения не безграничны. Поэтому рано или поздно располагаемый доход должен оказаться равен или больше личного потребления. ДПИ больше или равен С. Формула 6.17. В экономической науке зависимость между располагаемым доходом и личным потреблением называется потребительской функцией. Ее исследованием занимались многие видные ученые. В самом простом виде потребительская функция анализировалась знаменитым английским экономистом первой половины XX века Дж.М. Кейнсом, годы жизни с 1883 по 1946, который ставил потребительские расходы в прямую зависимость от располагаемого дохода в том же периоде. Последующие теоретические и эмпирические исследования показали, что в действительности эта зависимость много сложнее. Было установлено, что потребители ведут себя достаточно осторожно, ориентируясь не только на свои текущие доходы, но также на доходы предыдущих периодов и прогнозы будущих доходов. Страница 223. Немалую роль играют и накопленные потребителем запасы, особенно товаров длительного пользования. Многие потребители планируют свои расходы, исходя из представлений о своих будущих потребностях, например, на образование детей, на самообеспечение в старости и так далее. Отчасти мы уже рассматривали эти вопросы в главе 2 при анализе потребительских предпочтений. Здесь мы ограничимся рассмотрением простой потребительской функции, которую использовал Кейнс. Для первоначального анализа она достаточно реалистична, так как большинство потребителей, живущих на заработную плату, действительно расходуют свои денежные доходы в том же периоде, в каком они их получают или вскоре после. В простом линейном варианте функция выглядит так. С равно С константа плюс С малое умноженное на дельта ДПИ. Формула 6.18, где С константа – более или менее постоянные расходы на покрытие минимальных текущих потребностей. С малое – предельный потребительский коэффициент. В терминологии Кейнса – предельная склонность к потреблению. Содержание последнего понятия лучше всего уяснить, рассмотрев следующую таблицу. Таблица составлена из предположения, что предельная склонность к потреблению в данной стране, МПЦ, равняется 0,9, то есть, что каждый прирост располагаемого дохода на единицу ведет к росту расходов на личное потребление на 0,9 единицы. Это не значит, что все потребители расходуют одинаковую часть своего дохода. У беднейшей части до 1000 единиц дохода. Потребление даже превышает доход, как видно из средней склонности к потреблению для данной категории, больше единицы. Таблица 6.4. Средняя и предельная склонность потреблению. В таблице 6 граф. Графа 1 – ДПИ. Графа 2 – С. Графа 3 – АПС равняется дроби в числителе С в знаменателе ДПИ. Графа 4 – дельта ДПИ. Графа 5 – дельта С. Графа 6 – С малое равно МПС равно дроби в числителе дельта С в знаменателе дельта ДПИ. Ниже, соответственно, графа 1 – 0, графа 2 – 100, графа 3 – прочерк, графа 4 – ничего, и далее графа 5 и 6 – тоже ничего. Ниже. Графа 1 – ДПИ, 100, Графа вторая С, 190. Графа третья, 1,9. Графа четвертая, 100. Графа пятая, 90. Графа шестая, 0,9. Ниже, соответственно, 500, 550, 1,1, 400, 360, 0,9. Ниже, 1000, 1000, 1, 500, 450, 0,9. Ниже, 3000, 2800, 0,93. 2000, 1800, 0,9. Ниже. ДПИ 10000, С 9100, АПЦ 0,91, Дельта ДПИ 7000, Дельта С 6300, С малая 0,9. Конец таблицы. Разность между располагаемым доходом и личным потреблением, то есть нерасходуемую часть дохода, экономисты называют сбережениями, независимо от формы, в какой они существуют, и обычно обозначаются значком S, не греческое. Соответственно, частное отделение сбережений на доход называется средней склонностью к сбережению или средней нормой сбережения, а разность между единицей и предельной склонностью к потреблению – предельной нормой сбережения или предельной склонностью к сбережению. SNI равно DPI минус C. SNI, деленное на DPI, равно APSNI. Далее. Единица минус MPC равно MPSNI. СНИ равно дельта СНИ, деленное на дельта ДПИ. Формула 6.19. Если дополнить таблицу 6.4 данными о сбережениях, то получим предельную норму сбережений, равную 0,1, а среднюю норму сбережений от минус 0,9 до плюс 0,91. Те же результаты можно изобразить графически. Смотрите график 6.2. График 6.2. Функции личного потребления и личных сбережений. Шкала по оси абсцисс – располагаемый доход, ДПИ. Шкала по оси ординат – С. В левой части графика и СНЮ в правой части графика. То есть мы имеем два графика. Первый левый график – функция личного потребления, второй график – функция личных сбережений. На левом первом графике прямая А на оси ординат отмечена. В конце прямой С. От точки начала координат – в точке пересечения абсциссы, ординаты, естественно, от нуля идет пунктирная линия под углом 45 градусов. Непрерывная же линия АС идет, начиная от точки А на оси ординат, под углом чуть меньше, чем 45 градусов, пересекая пунктир. На правой части графика такая же пунктирная линия идет в верхней части ординаты от оси ординат. В начале стоит 0, выше написано больше нуля, ниже меньше нуля. И вот от точки меньше нуля, ниже пунктира, который идет параллельно оси абсцисс, под углом приблизительно 30 градусов, пересекая пунктир, в середине графика идет линия СНЮ. В левой части графика изображена линия потребления С, а в правой линия сбережений СНЮ. В обоих случаях, в зависимости от располагаемого дохода ДПИ, обе линии растут по мере роста дохода, отражая абсолютный рост потребления и сбережений. Наклоны линий отражают предельные нормы потребления и сбережения. Тангенсы их углов наклона равны, соответственно, МПЦ и МПСню. Обратите внимание, что линия С начинается с отметки А на вертикальной координате. Это минимальное, так называемое автономное потребление, не зависящее от величины дохода. Если бы весь доход расходовался на потребление, то оно составляло бы столько, сколько показывает изображенная в левой части графика прямая линия с наклоном в 45 градусов. Когда линия С проходит выше ее, потребление превышает доходы и наоборот. Разница – это сбережения, положительные или отрицательные. В правой части графика нулевая линия сбережений изображена горизонтальной прямой. Линия сбережений сначала проходит ниже ее, а затем выше. В приформенной России частные сбережения составляют значительную часть располагаемого дохода. Смотрите таблицу 6.5. Таблица 6.5. Располагаемый доход, личное потребление и сбережения в России в процентах к личным доходам 1996 года. Совокупный доход в домашнем хозяйстве 100. Минус налоги и другие обязательные платежи 6. Равно располагаемый личный доход 94. Минус личное потребление товаров и услуг 70. Равно личные сбережения 24, в том числе прирост банковских вкладов и ценных бумаг 4, прирост денежной наличности на руках 1, покупка иностранной валюты 19. Расчет скорректированный на челночную торговлю. Совокупный доход в домашнем хозяйстве 100, минус незарегистрированный импорт 4,5, минус продажи иностранной валюты 9, равно скорректированный личный доход 86,5, совокупные личные сбережения 24, минус незарегистрированный импорт, продажи иностранной валюты и личные расходы за границей 15,1, равно скорректированные личные сбережения 8,9. Конец таблицы. Страница 225.